Мои слова прервал грохот обвала со стороны, откуда мы только что прибежали. «Райнел!» — выкрикнул я и хотел было бежать, но Вэр меня остановил. «Да погоди ты! Обвал наверняка он сам устроил, чтобы нас не догнали. А засыпать его не может, сам ведь знаешь про его способности». Я успокоился. И в самом деле, даже если магистра и засыплет камнями, то с его способностью проходить сквозь стены и все такое ничего не стоит выбраться из-под завала. Главное, чтобы он направление не перепутал, а то зайдет куда-нибудь в скалу и ищи его там потом, откапывай. Но Райнел действительно появился через пару минут, отряхиваясь от пыли. И нашел ведь. Хочешь сказать, что у гномов потолки плохо держатся? Поинтересовался я. Я сам в шоке. Стукнул по одному камушку, так весь коридор обвалился. Друг сделал честные-пречестные глаза, что мы все сразу поверили. Идемте скорее дальше. Вдруг эти твари знают какой-то обходной путь. Не хотелось бы встретить их в этом коридоре. Ни у кого действительно такого желания не возникло, так что мы продолжили наш пещерный путь. Этот коридор не был напичкан ловушками и был достаточно коротким. Поэтому, когда он закончился, все впали немного в ступор от увиденного. «Ну нифига ж себе!» — вырвалось у меня. Мы стояли на небольшой тропе, которая с одного края подпиралась скалой, а с другой был обрыв. Не сказал бы, что она узкая, но и широкая она не была, метра полтора не больше. Главное, что нам хватало. А вот то, куда вел обрыв, поразило всех. Это была огненно-красная река лавы. А я то думал, почему в пещерах не холодно, в задумчивости произнес Вэр. Да уж, с таким обогревателем и никакие дрова не нужны. А мы разве настолько глубоко под землю ушли? Посмотрела на Рейнилаке. Как видишь, гномы в строительстве все-таки мастера и сделать настолько незаметный уклон им вполне под силу. Все это, конечно, хорошо, а вот только где сокровищница, в которой должен храниться артефакт? Я покрутил головой. Мост видишь? Райнел указал в сторону рукой. И это мост. Я внимательно посмотрел на каменные ступени, вырезанные в естественной каменной перемычке, соединявшей два берега чуть в стороне. А ты видишь другой? В ответ поинтересовался магистр. Нет, но какой-то он стрёмный. Не обвалится. Дим, ему уже не 1000 лет. Не обвалится, не беспокойся. И потом, у тебя крылья есть. Вот это и радует. Тогда идемте, а то не хватало нам, чтоб эти новоявленные еще явились. Мы направились к сокровищнице, дверь в которую виднелась прямо напротив спуска с моста на другом берегу. Вблизи это архитектурное построение выглядело более надежным, чем издалека, так что я спокойно пошел вслед за друзьями по данной каменной конструкции. И мы уже прошли почти половину, когда я решил оглянуться. «Райнел, они нашли проход!» — закричал я. Грязно-фиолетовая масса неслась по тропе вдоль скалы, быстро приближаясь к мосту. Интересно, они завал раскапывали или нашли обходной путь? Да чтоб их всех! Пожелал им Райнел. Дим, сможешь их сдержать на минуту? Я с Выром успеют добежать до конца, а я мост разрушу, чтоб они не добрались. Постараюсь, кивнул я, преображаясь и покрываясь огнем. Хоть что-то, но этому я уже научился в полной мере. Я ринулся навстречу тварям, которые как раз добежали до моста, и принялся размахивать своим шестом, превратившись в один сплошной огненный вихрь. Хуже всего было то, что эти гаврики умели бегать и по вертикальной плоскости, и парочка едва не прорвалась, решив воспользоваться боковой плоскостью моста. Пришлось в скором темпе доказывать им ошибочность их намерений, отправив купаться в лаву. Очень надеюсь, что эта водичка их остановит. Но вот позади меня раздался грохот и мост под ногами заходил ходуном, не давая удержаться на ногах. Я тут же взмахнул крыльями, поднимаясь в воздух. Обрадованные твари тут же ринулись по мосту, но далеко они не убежали. Середина строения уже была разрушена и провал становился все шире, расходясь к краям моста. Так что все, кто в этот момент находился на нем, дружной компанией полетели прямо в кипящую лаву. Вот тебе и мясная приправа к блюду. Что называется, зажаренные в собственном соку. Понимая, что души уходят из-под носа, оставшиеся твари, которые скопились возле провала, взвыли. У меня аж мурашки побежали по спине, настолько их крик был, не то, чтобы ужасным, но неприятным, скажем так. Цел. Поинтересовался Райнел, когда я приземлился рядом с ними на другом берегу. Вроде да. Никто не прошел мимо. А то эти твари наловчились по вертикальным плоскостям бегать, боялся, что мог кого-то пропустить. Я еще раз посмотрел вниз, куда рухнул мост. А я, по-твоему, просто так позади тебя стоял. Не прошли, не беспокойся. Райнел повернулся к дверям в сокровищницу. Закрытым. А ключа ни у кого нет. Озвучила мои мысли Кеа, которая уже давно спокойно рассматривала эти самые двери. Не думаю, что одним ключом тут можно было обойтись. Вэр тоже стал внимательно разглядывать замок. Тут еще куда-то надо нажать и что-то сдвинуть, а потом уже ключ поворачивать. Странно, дверь вроде гномы делали, откуда эльф столько про их замки знает? Дим, эльфы и гномы всегда между собой соперничали. Не враждовали, а именно соперничали. Они живут в горах, мы в лесах, войн за территорию, как у людей, у нас никогда не было. А вот соперничество в плане изготовления вещей, оружия, это всегда. Так что кому, как не эльфу знать про некоторые секреты гномов. Тем более, про такие старые, как замки на дверях, объяснил свои познания эльф, когда я поинтересовался у него. И как эти двери открывать будем? Так же, как и предыдущие, или же как надо? Лучше как надо. Гномы еще и мастера ловушек, и нам повезло, что открыв предыдущую дверь, нас не встретил арбалетный залп. Так что лучше открывать будем по правилам. Вот ведь, а раньше он об этом сказать не мог. Ходили бы сейчас с иголками вовнутрь. Это если б вообще ходили. Воритель подошел к дверям и принялся их изучать. Райнел, вдруг мне в голову пришла одна мысль, которая меня немного согрела. Чего? С подозрением покосился на меня друг, поскольку прекрасно угадал интонации в моем голосе. Это ведь сокровищница, напомнил я. Ты думаешь, гномы там что-то оставили? Догадался друг. Нет, ну вот надо было тебе весь кайф обломать. Я уж надеялся поживиться там чем-то. Скажи спасибо, если мы найдем артефакт, а не кучу богов, жаждущих нас прикопать где-нибудь поглубже. Ну, насчет поглубже, тут ты угадал. А вот кто кого прикопает, это уже вопрос. Не забывай, что сказал Орексис. Заклинания большей мощности срабатывают через раз. Да и использовать мощные заклинания в пещере – это совсем с головой не дружить. Самих под обвалом погребет. Плюс, на эту битву они наверняка захотят явиться все. Рисковать еще одним артефактом, который им тоже позарез нужен, они не будут. А мы даже не знаем, сколько их там. Как минимум четверо, задумавшись, ответил я. Одного мы уничтожили тогда в замке, а в последних двух стычках тот второй не появлялся, зато троица не менялась. Если одного из них крабом все-таки расплющило, то можно вычесть еще одного. Только вот мы все равно не знаем изначальное их количество, вздохнул магистр, глядя, как Кеа и Вэр колдуют над замком. А если они еще и из магов кого-то захотят пригласить? Я помрачнел. И хотя их маги не слишком-то и боевые, но вот несколько призванных ими рыцарей могут конкретно нам помешать в битве. Будем надеяться, что большую часть мы все-таки поймали, когда за картой охотились. И потом, в какой-то мере мы причастны к тому, что магия начинает сбоить, так что приглашать ковен, это подписать некоторым смертный приговор. Вот теперь я помрачнел еще больше. Хочешь сказать, что уделывать богов будем только мы четверо? Райнел улыбнулся. А мне захотелось постучаться головой об скалу, что я и сделал. Но как только я ткнулся лбом в стену, камень куда-то сдвинулся, а рядом, в двери, над которой орудовали эльф с девушкой, что-то загрохотало и она открылась. Блин, Дим, мог сразу предупредить, что тут еще один дополнительный механизм и ты о нем знал. Укоризненно посмотрел на меня Вэр. Ну и что мне теперь делать? Обрадовать его, что только что открылась дверь в нашу могилу. Так, стоп. А с чего это у меня такое пессимистическое настроение? И потом, я ведь так до сих пор и не выяснил, кто стоит за воздействием на Велиссу. Так что у меня еще есть парочка нерешенных вопросов, которые нельзя оставить просто так. То есть, дверь открылась. Посмотрел я на эльфа. Ага. Вэр тоже внимательно посмотрел на меня, потом повернулся к Ренилу. Ты проследи, чтоб он больше головой не бился, а то боюсь, мы этих пещер на картах можем не досчитаться. Да они и не нужны. Все равно ведь никто не живет. Отмахнулся Ренил. Эльф только хмыкнул в ответ и потянул на себя створку дверей. Как только двери открылись внутри, по бокам от входа загорелись факелы. Потом еще и еще, по всему периметру пещеры, освещая все внутреннее пространство. Мы переглянулись и зашли внутрь, в любой момент ожидая нападения. Но все, что нас ждало, это пустая пещера без всяких сокровищ. Мне даже обидно стало. Я то думал, тут и кроме артефакта будет чем поживиться, а оказывается пусто. Хорошо, что хоть артефакт был. По крайней мере, я очень надеюсь, что сапоги, которые стояли на возвышении и от которых исходила магическая мощь, и были искомым предметом. Кажется, мы успели вовремя, пробормотал Экия. Это точно. Только вот есть у меня ощущение, что и тут могут быть какие-то стражи, так же негромко произнес Ренил. Как те крабы. Вспомнил я пещеры Дроу и огляделся, пытаясь догадаться, где тут могут прятаться стражи. Но кроме груды огромных камней возле стен я ничего не увидел. Странно, во всех местах гномы прибрались, а тут мусор какой-то. Строительный, что ли? Я на всякий случай подошел к груди камней и посмотрел, не прячется ли кто за ней. Никого. Что ты там смотришь? Спросил Кеа, наблюдая за моими действиями. Проверяет на наличие засады, ответил за меня магистр. Дим, не трать время. Берем артефакты и уходим, пока морды божественные не явились. Я отошел от груды камней и последовал за магом. Но когда Ренил, буквально в шаге от артефакта, протянул к нему руку, нас вдруг снесло мощным порывом ветра. Пролетев какое-то время по воздуху, я рухнул на землю и пару раз кувыркнулся. Что ж, у меня теперь есть счет и к гномам, чтоб за собой убирали. Поскольку в наличии еще каких-то камушков я убедился, прочувствовав их своими костями. Когда мое кувыркание закончилось, я помотал головой, приводя зрение в фокус, и огляделся в поисках друзей и того, кто устроили мне внеплановую разминку. Вэр лежал неподалеку и поминал всех незваных гостей, перейдя на эльфийский. Видать, сильно впечатлило. Ну да, опять его вместе с честью уронили. Ренил же стоял на ногах и поддерживал Кию. Похоже, что ее он поймал в воздухе. Ну, ему проще в воздухе зависнуть, чем мне, а как воспитанный человек, не мог не броситься на выручку девушки. Так, все наши в порядке. Теперь надо разобраться с причиной нашего полета. Я посмотрел в сторону возвышенности, на которой стоял артефакт. Ну да, конечно, и как я сам не догадался. Вокруг сапогов стояло шесть личностей в белых одеждах. Трое из них те, с которыми мы уже сталкивались в двух предыдущих драках, еще один, Тири, кажется, который увел у нас факел из-под носа, и двое новых лиц. И судя по тому, что один из них стоял впереди, то он и был тут за главного. Шестерка новых богов была не единственной. Их сопровождало с десяток магов в серых балахонах, за спинами которых маячило еще столько же закованных в латы призванных рыцарей. И в довершение всего чуть в стороне мгновением позже со спецэффектами из красного дыма появилась четверка в красных плащах. Мдя, непрошибаемые ребята. Сколько их ни пинали, ни швыряли, они продолжают возвращаться. А вот теперь мне интересно, как они все находят нас, как только мы оказываемся возле одного из артефактов. Неужели кто-то из нас их наводит? Ренил уверен в Ретиле, да и эльфу нет смысла менять правление богов. Остается Кеа. Неужели все-таки она? Так постараемся просветить пару моментов. Я еще раз посмотрел на Ренила. Тот уловил мой взгляд и подбадривающе подмигнул. Это он мне сейчас что хотел сказать? Что помирать, так вместе. Фиг, не собираюсь я помирать. Похоже, что вы проиграли этот раунд. Торжественно произнес бог, стоявший в центре. Хаем, любопытно. Помнится, там, в библиотеках у темных, когда мы за книжкой охотились, приказывал другой голос. Что-что, а это я запомнил хорошо. Как по мне, то он еще толком и не начался, заметил магистр, взглянув на сапоги. Райнел, можешь мне объяснить, как эти в белых одеждах нас находят? А, не выдержав, поинтересовался я у друга. Сам догадайся, как только мы попадаем в место, где хранится артефакт, все защитные печати, которые помогали его маскировать, уничтожаются, и артефакт можно найти с помощью поисковых заклинаний. Источники такой силы очень заметны. Сам догадайся. Передразнил я Ренила. Я там знаю, как эти древние артефакты прятали. Вы еще смеете на что-то надеяться? У нас есть три артефакта стихии, а в придачу к ним и камень драконов. И вы все еще думаете, что сможете нас победить. В скором времени у нас будет достаточно сил, чтобы противостоять вашим богам в самой обители, и мы, только мы будем править этим миром. А в нос не хочешь? Вдруг прозвучал чей-то голос. Все дружно повернулись на источник звука. Позади нас, опираясь на стену, стоял красавчик с бокалом вина в руке. Кажется, тот самый, которого мы с Рейнилом видели в замке герцога. Ну, когда они еще спорили на 10 золотых, кто победит, мы или новоявленные боги? Тиней, а почему только в нос? Спросил еще один голос. Я бы сразу его голову вместе с носом от тела отделил. Чего мелочиться-то? Кажется, я этот голос уже слышал. Аринсир. Ну точно, он. Со своим черным мечом на плече. А рядом с ним стоял Кирин с белым мечом. Чуть в стороне стояли еще две противоположности с топорами. Еще несколько таких контрастных личностей стояли в разных местах. Память Рейнила даже подсказывала, кто есть кто. Рядом с красавчиком, который на самом деле являлся тенем, богом любви и жизни, стоял Роугер, бог смерти. В длинном темном платье была Иридана, богиня тьмы. Ее противоположность, богиня света Нилея, была чуть в стороне. Гарлак и Генмори, Вентири и Зертон. Когда я понял, что за личности стоят перед нами, моя челюсть попросту отвисла вниз. Ой, Райнел, а может мы домой пойдем, а? Пусть эти божественные сами между собой разбираются. Фигушки, я хочу остаться и посмотреть, кто кого уделает. Я оглянулся, сравнивая количество противников. Наших больше, но они не вместе поклонения, а у тех артефакты. Так, кто там говорил, что эти пещеры могут перестать существовать? Судя по выражению пришлых божественных морд и их сторонников, появление ударной силы обеих пантеонов они тоже никак не ожидали. Но они достаточно быстро с ним справились. Похоже, что были достаточно уверены в своих силах, раз решили продолжить угрожать. Вы сами решили прийти на свою смерть. Что ж, это многое облегчает. Хоть вы и явились немного раньше, но ваши силы сейчас очень ограничены, в отличие от наших. Сегодня мы встанем во главе правления этими землями. Бог сделал шаг вперед, чтобы схватить артефакт земли, но почему-то взмахнул руками и, не удержавшись на ногах, рухнул на спину. А из-за камня вылетела банановая кожура, свежая. Не понял, а кто тут до нас был и так намусорил, что боги с ног падают? Где-то я это уже видел, произнес Гарлак, покосившись на Роугера. Ты видел, а я прочувствовал, ответил тот, украдкой почесав пятую точку. Определенно ничего не понимаю. Это они о чем сейчас вообще? Дим, ты долго стоять будешь? Спросил Райнел, намекая, что мне надо артефакт забрать поскорее. Я мгновенно переместился к сапогам. Один из новых богов тоже сделал шаг и протянул руки, чтобы взять магическую обувку себе. Руки. Угрожающе произнес я. Бог от неожиданности вздрогнул, поскольку мгновением раньше я стоял в другом конце зала. Остальные тоже впали в ступор то ли от неожиданности, то ли от моей наглости. «Что о?» — сообразил он, кто перед ним появился. «Мыл», — поинтересовался я, сгробастывая сапоги с постамента. «Чего?» — в недоумении захлопал глазами Бог. «Странно. Самый глупый вопрос, который можно было задать в такой ситуации, но действует безотказно». Но тут Бог опустил глаза, увидел, что сапогов уже нет, и лицо его исказило ярость. Остальные тоже поменяли свое выражение лица с победного на, скажем, они дружно захотели меня убить, и выбрали для этого каждый свое заклинание. Только вот о том, что они могут не сочетаться, мысли ни у кого не возникло. Место, где я только что стоял, разнесло взрывом от 5 разных убийственных заклятий. Зацепило только тех, кто приобрел билеты на ближайшие места, то есть самих новых богов. При этом их главного, который так и не успел встать после падения, придавило перевернувшимся от взрыва постаментом. Но долго наблюдать мне не дали. Из клубов пыли выпрыгнул один из новых богов. Тот самый, который мечом любил махать. Я еще не успел ничего придумать, как перед богом появились Киринс и Аринсер. Темный тут же принял на свой меч удар пришлого бога, а Киринс тем временем атаковал. Ну вот, а говорили, что светлые добрые и никого не трогают. Ага, первые. Просто эти новенькие уже всех тут достали, дальше некуда. Бог с мечом, который за столько наших встреч даже не представился ни разу, понял, что так сразу ему сапоги у меня не забрать. А вот другие, по очереди приходя в себя, постарались заполучить артефакт земли. Но у каждого из них на пути вставала парочка местных. «Ты как?» — поинтересовался Райнел, появляясь рядом. Кья и Варитель от него не отставали. «Ты знаешь, приятно, когда за тебя боги вступаются», — подумав, сообщил я и протянул артефакт другу. «Спрячь его, а то тут ребятки его заполучить хотят». Я указал на бегущих к нам сторонников новых богов. Магистр кивнул, забрал артефакт и сунул его в пространственный карман. «Райнел, а ты помнишь, там, в темной библиотеке кто-то отдавал приказ нас уничтожить? Это ведь был не бог, голос не тот. Мы все пригнулись от какого-то заклятия, посланного кем-то из богов то ли случайно, то ли специально». Райнел думал всего лишь мгновение. «Ты что, хочешь сказать, что кто-то еще над этими богами? Парни, может, просветите своих товарищей?» — жалобно попросил эльф. «Коротко и ясно. Кто-то из нашего мира смог открыть проход в другой и пригласить или вызвать эти божественные морды сюда», — высказал предположение магистр. «А ты уверен? Вот давай у них и спросим», — предложил Райнел, указывая на магов. «Вдруг кто-то что-то знает. Несколько магов сходу атаковало нас разными заклинаниями. Что они должны были с нами сделать? Я не знаю, но подставляться не хотелось, так что я тут же развернул крылья и взлетел в воздух. Ладно, парни, сами напросились». В руках появились огненные шарики, единственное мое магическое оружие, и полетели в толпу призванных рыцарей. Угу, никакого результата. Те просто закрылись щитами и продолжили наступать. Но ведь попробовать стоило. Райнел достаточно уверенно сдерживал натиск магов, которым пришлось сражаться еще и с двумя типами в красных плащах. И судя по тому, что парочка магов лежит и отдыхает, опыт битв топором против магии у них есть. Та даже если вспомнить, как они уворачивались от волны огня при нашей первой встрече с файтерками. И где они таких взяли? Вэр вырастил пару лиан и успешно за ноги расшвыривал вызванных рыцарей. По крайней мере, их количество заметно сократилось. А вот Кья схватилась с двумя в шляпах. В общем, шум, гам и полная неразбериха. От взрывов в воздухе стоит туча пыли, и понять, кто, где и с кем сражается, не всегда представляется возможным. Так, а чего я тут висю и ничего не делаю? Я выхватил шест и бросился помогать девушке. А то они свой черно-красный танец, а именно так выглядит их бой со стороны, будет продолжаться неизвестно сколько времени. Скажем, как только я приземлился, все окружающее резко замедлилось. Ну да, А вы когда-то пытались влезть в драку? Ведь тут же можно схлопотать по уху. Вот и я сейчас наблюдал, как двусторонний топор намеревается раскроить мне череп, а серпки и проткнуть живот. Спрашивается, и чего я сюда полез? Помощь, ага. Скорее уж это мне сейчас помогут отправиться в мир иной. Причем не факт, что он будет моим родным. Шест в руках завертелся, одновременно отбивая и серп, и топор. Следующий мой удар был атакующий, и владелец топора тут же улетел куда-то в сторону. А нечего тут всякими железками острыми махать. Кья теперь уверенно теснила своего противника, плетя своей цепочкой смертельный узор вокруг воина с копьем. Но как только она должна была нанести смертельный удар, воин просто исчез в красном дыму. Ну вот, лови его теперь. Тебя никогда не учили, что влезать в чужой бой чревато для жизни. Немного сердито поинтересовалась девушка. А спасибо сказать. Я сделал обиженное лицо. Вот останемся в живых, тогда и поблагодарю. Выру лучше помоги. Я оглянулся. И в самом деле, эльфу лучше помочь. Так, помнится мне, что прошлый раз я удачно разобрался с призванным рыцарем, швырнув в него стол. Надо бы и теперь чего-то в них швырнуть, а то вэр на них никаких лиан не напасется. Где-то у нас тут камушки в пещере были. Упс, проблемка. Камушки пошли. Нет, серьезно пошли, превратившись в трехметровых каменных гигантов. Один огромный валун представляет собой туловище, а ноги и руки состоят из нескольких поменьше. Так, а голова где? Какой чудак их клепал, что забыл голову приделать? Или материала не хватило? Так, стоп. Райнел сказал, что гномы с магией не очень, а вот таких, големов, если не ошибаюсь, можно создать только с помощью магии. Если, конечно, верить тем воспоминаниям магистра, которые остались у меня. А может, он сам не все знает. Следующая картина меня умилила, дальше некуда. Рядом с таким големом оказались Кирин с Ринсером и их противник. Голем, недолго думая, махнул тем, что у него играла роль руки, и вся троица отлетела к стене, оставив в цельной скале глубокие вмятины. От удара откуда-то сверху отвалился кусок скалы и удачно приземлился на пришлого, отправив его сознание в отпуск без указания окончательного срока возвращения. Кирин с Ринсером посмотрели сначала на своего противника, потом дружно подняли головы, опасаясь, что им сейчас тоже прилетит по такому же подарочку. Не обнаружив ничего опасного, боги облегченно вздохнули, встали, подхватили своего противника и куда-то исчезли, напоследок взмахом меча развалив одного голема пополам. Теперь я опять задумался. Прошлый раз, когда мне с Рейнилом пришлось сражаться с каменными противниками, под рукой хотя бы надгробные плиты были, а сейчас ничего подобного. Понимаю, я вандал, но против камня с моей тросточкой особо не повоюешь. Разве что вмешаться в битву Рейнила с магами, а сам магистр пусть големов успокаивает. По крайней мере, у меня другого плана не было. Ты, это, передохни пока. Повернулся я к Кие. А ты куда? Удивилась девушка. Ну да, предлагать отдых в такой ситуации — это надо совсем с головой не дружить. Впрочем, после всех моих приключений я был в этом уверен, ибо нормальным остаться просто невозможно. С людьми поговорить, а то шумят сильно. Я оказался рядом с Рейнилом и поинтересовался. «Слушай, тебя отвлечь можно?» «Скажем, нежелательно», — ответил друг, уворачиваясь от всякой магической дряни. «Давай, поменяемся, я с магами разбираюсь, а ты с големами». Я пустил огненную волну, чтобы немного разрядить обстановку и занять чем-то балахонников. «С кем?» Райнел удивленно уставился на меня и тут же дал указание. «Дим, пригнись». Я пригнулся и чуть повернулся, чтобы видеть, что там у меня за спиной. Там был голем. Именно был, поскольку Райнел отправил его мощной силовой волной. Только вот он или не рассчитал, или просто случайно так совпало, но на траектории полета голема оказался Роугер, бог смерти, которого впечатало прямо в стену. «Очешуять?» — вырвалось у меня. «Дим, ты там что-то говорил про то, чтобы слинять отсюда?» — севшим голосом спросил магистр. А то, боюсь, аукнется мне этот камушек. Давно предлагал. Это тебя тянет посмотреть всякое ненужное. Тут голем опять подлетел в воздух. Бог смерти вышел из-за груды камней, обвел недовольным взглядом пещеру, увидел нас и покрутил пальцем у виска. Потом нашел своего противника, который сражался с Тинием, и приголубил его сверху этим големом. Тиний посмотрел на кучу камня и меланхолично выпил вино из бокала, который все так же держал в руке. «Дим, как думаешь, нас пронесло или это он просто в запале боя решил с нами не мучиться? Не знаю, как тебя, а меня чуть точно не пронесло. Я вытер пот со лба. Уровень силы я мог ощутить, и Аринсер, должен сказать, был намного слабее Роугера. Так что мне махаться с ним ну никак не хотелось. Тут я заметил, что атаки на нас со стороны магов прекратились. Я обернулся, чтобы понять, в чем дело. Оказалось, что до этих балахонников добралась парочка големов. Но похоже, для них это не было большой проблемой, хоть они и потеряли одного мага. Пока выдалась секунда свободного времени, я успел оглядеть поле битвы. Четверо из шестерых богов были повержены, но двое еще сражались. Из их сторонников осталось только пять магов и столько же призванных рыцарей, которых Вэр все пытался поймать своими лианами. Я сражалась с одним из оставшихся в красных плащах. Похоже, что битва скоро закончится. Вдруг что-то промелькнуло передо мной и я получил удар в грудь, от которого отлетел на несколько шагов. Ох, от удара я едва дышал, пытаясь встать на ноги. Это кто ж такой шустрый тут нарисовался? Тут на спину что-то приземлилось, и я, так и не успев встать, ткнулся носом в землю. Кому там жить надоело? Я вывернул голову и посмотрел на Рейнила, пытавшегося собрать глаза в кучу. А вот это уже серьезно. Ни в одной из предыдущих схваток никто не мог нас вот так сразу уложить. Ни боги эти новые, ни их приспешники, ни даже воины мрака, которые считались одними из наиболее опасных противников в плане боя. Кашляя, я осмотрел пещеру. Вэр лежал чуть в стороне, Кья сидела возле стены, держась за бок. Все балахонники тоже лежали на полу. Кто-то шевелился, кто-то нет. Големы тоже лежали кучами камня. А в центре, возле перевернутого постамента, стояли трое в темных плащах с накинутыми на голову капюшонами. Один стоял, опираясь на посох. У второго из-под плаща выглядывала рукоять меча. Третий, в центре, никакого оружия не имел. Только вот я уже привык, что если оружие не видно, это не значит, что его не нет. Но больше всего меня поразило другое. Это уровень силы, который шел от этой троицы. И двое пришлых богов, стоявших перед ними, склонив головы, как провинившиеся дети. Не понял, эти трое что, за пару секунд уделали всех, кто тут был. Хотя нет, местные боги были в порядке, но выглядели такими обиженными, будто у них забрали любимые игрушки. Смертные, недовольно проговорил один из них и исчез. Остальные боги тоже отправились, надо полагать, к себе в обитель. Так вот, теперь я вообще ничего не понимаю. Какие же вы ничтожества, произнес один из новоприбывших, обращаясь к двум богам, стоявших перед ним. Вы даже со смертными справиться не смогли. Да эти смертные. Начал было оправдываться один из богов. Всего лишь смертные. Прервали его. Впрочем, как и вы сами. В следующее мгновение голова одного из богов сама повернулась лицом к нам, при этом тело оставалось в прежнем положении. А из спины второго вышел меч, который за мгновение до этого был в ножнах одного из троицы. Оба бога осыпались золотистой пылью, что обозначало их смерть. На полу остались лежать только плащ, от которого шла волна магии и факел. А еще какой-то черный шар. Стоп. Голос. Голос говорившего был тем же самым, кто отдал приказ в темной библиотеке. И был очень знакомым. Только вот как он может быть знакомым, если в этом мире я ни с кем подобным вроде ни разу не встречался. Рейнил, может, ты все-таки слезешь с меня? Ты не такой уж и легкий, попросил я. Да, извини, я сейчас. Рейнил скатился с меня, позволяя мне подняться на ноги. Ты это видел? Я потер место от удара в грудь. Чувствительно. Видел, мрачно ответил магистр. Говорить, что мне это не нравится, стоит. Уже сам догадался. Магистр посмотрел на Воритиля, который пытался встать на ноги. На скуле у него появился синяк. Похоже, что ему тоже не слабо досталось. Если не ошибаюсь, то это и есть 12-й верховный магистр Рейнириэль. Наслышан про вас, наслышан. Правда, мне казалось, что вы посильнее будете, спокойно произнес тот самый в плаще, который, как мне кажется, и свернул шею одному из богов. Как, не знаю, но уверен, что это его рук дело. Говоривший поднял артефакты и спрятал их под своим плащом. А ты уверен, что ты хочешь убедиться в моей силе? Прищурив глаза, спросил Райнел. И вообще, культурные люди сначала здороваются и представляются. Не думаю, что мое имя что-то тебе скажет, перешел с вы на ты говоривший. Да и обстановка не располагает к более близкому знакомству. Но насколько я знаю, у тебя есть вещи, которые мне очень нужны. Значит, мы оказались правы, эти боги не просто так появились в нашем мире. Ты их призвал. Не буду отрицать. Только вы об этом поздно догадались, так что это знание вам не сильно поможет. Так вот, по поводу вещей, которые мне нужны. Уверен, что ты просто так их не отдашь. Но думаю, ты будешь чуть более сговорчивым, если... И я, и Райнел были готовы к любому, что могло произойти. Поэтому теперь мы оба заметили, как тот, что с мечом сделал шаг и почти мгновенно переместился к Воритилю, который стоял рядом с Кией. Но почти мгновенно, это не мгновенно, и мы с Райнелом могли двигаться с такой же скоростью. Так что рука, которая должна была схватить эльфа за шею, была перехвачена моей. Продолжая двигаться, я дернул противника что есть силой и с развороту запустил его в противоположную стену. К моему удивлению, противник не врезался спиной в стену, а еще в воздухе сделал переворот и уперся ногами в скалу. Потом мягко спрыгнул на пол. Ага, значит, хождение по стенам не входит в число его способностей. Ты гляди, а мальчонка шустрый оказался, заметил он. Зря ты этих богов убил. У них действительно не было шансов против них. Последние слова он говорил уже опять стоя на ступенях рядом с остальными двумя. «Мне любопытно, откуда этот мальчонка вообще тут взялся?» Задумчиво произнес тот, чей голос показался мне знакомым. «Ногами пришел. Ты мне лучше скажи, что ты сделал с Велиссой, гад!» Выкрикнул я. «С той принцессой!» «Да ничего!» Просто забрал ее душу и подчинил ее себе, был ответ. Как будто, это для него обычное дело. Теперь она моя послушная служанка, как и многие до нее. Действительно, обычная. Мне вспомнилось лицо Велиссы, перед тем, как она меня заморозила. Нет, я никогда не прощу этого. Сволочь, зашипел я, бросаясь прямо на него и намереваясь одним ударом лезвий на шесте снести ему голову. Но в последний миг передо мной встал тот с мечом и принял удар на свой клинок. Удар был таким, что ветром от него у всех троих сорвало капюшоны. И я увидел лицо человека, чей голос был мне знаком. «Дядя! Привет, племянничек!» — улыбнулся мой родственник и взмахнул рукой. Меня отбросило сильной волной и я опять покатился по полу. «Дим, ты как?» — услышал я голос Рейнела, который продолжил охранять эльфа и девушку. «Жить буду», — ответил я, поднимаясь на ноги, и посмотрел на дядю. «Но как ты оказался здесь? Ты ведь должен быть в антирейском филиале. И вообще, в другом мире. Блин, в голове не укладывается, что это он. Его что, тоже Шенк перетащил? Или кто другой? Но как дядя сейчас отличается от того, каким он был дома? Всегда радостный, веселый. Всегда любит подшутить над папой, как он постоянно за кресло в гильдии держится. А сейчас передо мной стоял человек, который может спокойно забрать душу у человека, сделать его своим рабом. Нет, даже не рабом, куклой. Просто марионеткой. Ну знаешь, племянничек, я тоже был удивлен, увидев тебя в этом мире. Учитывая, что в тебе нет крови скитальца и ты не обладаешь способностью путешествовать по мирам. А ты вдруг оказываешься у меня на пути, да еще и обладая неплохими способностями. Не расскажешь, откуда они у тебя. Единственное, что я сейчас хочу, это прибить тебя, чтобы не мучился. Извини, это непозволительная роскошь для тебя. Теперь понятно, кому еще я должен отплатить за неудачи этих башков. Сами напросились. Нечего было лезть в этот мир, куда их не приглашали. Ну почему не приглашали? Я лично их пригласил. А вы так нехорошо обошлись с моими гостями. А с какого рожна ты вообще посмел пригласить богов другого мира в мой? Спросил Райнел. Скажем, нам понравился этот мир, и мы решили подчинить его себе. Только вот была проблемка с местными богами. Они достаточно сильны, так что надо было их ослабить. И все бы было хорошо, если бы вы не вмешались. Это вы испортили весь мой план. Так что смерть, это меньшее, чем вы можете заплатить. И тогда никогда не получишь оставшиеся два артефакта, усмехнулся Ранел. Только я могу достать их из-под пространства. Тогда ты умрешь последним. А перед этим я убью всех остальных. И буду убивать, пока ты не отдашь мне артефакты стихии. Дим, я понимаю, что это твой дядя. Но в данный момент он является врагом моего мира, обратился ко мне магистр. И я не позволю ему тут убивать направо и налево. Райнел одним движением сорвал с шеи маскирующий амулет. Глаза моего дяди и стоявших рядом с ним расширились от удивления. Уровень сил моего друга был практически одинаков, как и у моего родственника. Знаешь, Райнел, тот дядя, которого я знал, никогда бы не стал стараться завоевать мир и идти по трупам кого бы то ни было. Так что я только помогу тебе. Плюс, у меня к нему тоже есть свой счет, Велисса. Интересно, когда ты с ней успел встретиться? Неужели ты уже тут бывал? С ноткой удивления спросил дядя. Бывал, ответил я, срывая свой маскирующий амулет. Выражение лица дяди стало еще более удивленное, а когда я полностью покрылся огнем, выражение поменялось на задумчивое. Вот даже как. Значит, не хотите умереть спокойно. Думаю, смерть во льду будет более мучительной. Во льду. Я резко обернулся, почувствовав движение за спиной, и увидел северянку. Тоже холодное, без эмоций, выражение лица, те же невидящие глаза. Вот она поднимает меч и делает взмах в моем направлении. Я понимаю, что она хочет меня убить, но ничего не могу сделать. Я просто смотрю, как волна льда приближается ко мне. До льда остается 4 метра, как передо мной вдруг возникает Кя. В руках она держит меч, который все время был в ножнах. С клинка как будто срываются языки черного пламени. Вот она делает взмах мечом, и это пламя срывается навстречу волне льда. Миг, ощутимая волна магии, выплеснувшаяся при столкновении двух стихий, льда и черного пламени, и ничего. Только две девушки, которые стоят передо мной. Одна хочет убить, а вторая бросилась защищать. Хлясть. «Долго еще стоять будешь?» — спросила Кя. Я потер горящую от пощечины щеку. «Ты чего дерешься?» — в ответ спросил я, хлопая глазами. «Потому что тебя по-другому было не вернуть». Рядом появились Вэр и Райнел. «Ух ты! Меч Инферно! Кя, дай посмотреть!» Загорелись глаза у магистра и эльфа. «О, боги!» — закатила глаза к потолку девушка. «У нас тут проблема, а вы? Психи!» Закончила она. «Да, ты права», — согласился Райнел. «Интересно, в чем? Что у нас проблема или что мы психи? Впрочем, одно другому не мешает». Наш разговор был прерван еще одним замахом Велиссы. Но лежащие лианы, которые тут навыращивал эльф, взметнулись и схватили девушку за руку с мечом. А в следующую секунду Райнел усыпил девушку и положил ее аккуратно на землю.